Глава 7. «Сядем рядком, поговорим лотком», — бормочет костыль, когда мы все оказываемся внутри воздушного корабля. Знакомство было коротким. Чаю нам, само собой, не предложили. Я сажусь на пол. Костыль стоит у стены. Олег, тот парень, что позвал нас, располагается на приступочке. У него бегают глаза от волнения. Здоровяк в плаще расхаживает туда-сюда, сжимая в руке маузер. Вот такая хреновая диспозиция. Я мало что понимаю. И помня, что переговорщик из костыля никакой, не очень-то верю в благополучный исход этого толковища. Не верю, но надеюсь, потому что надежда — это последнее, что поддерживает человека в жизни. Костыль отошел после истерики, почесывается, жмурится. Сейчас он похож на мокрого, взъерошенного кота, чудом выбравшегося из потопа на островок посреди бурной реки. Кот еще не знает, что вокруг вода, что до берега ему не добраться. Он просто сидит и радуется тому, что жив, что дышит, что неминуемая смерть обошла его стороной. Молчание затягивается. Говорят, что в Англии в таких случаях используют выражение «ангел пролетел». У нас, само собой, говорят, мент родился. Все же пропасть между нашими культурами довольно глубокая. Олег берет на себя обязанности спикера. «Мы не знаем, кто вы такие», — говорит он. «Но у нас похитили, захватили дочь. Вот его дочь. Эта девушка, она, я без нее... В общем, у Вайбера заложник. Им нужны мы или образец», — перебивает его костыль. Он уже не похож на кота. Собрался, пришел в себя. Все же в ГРУ, ФСБ или откуда там он, умеют подбирать кадры. Я видел, как работает спецназ ГРУ в условиях, когда армейцы отступают. Эти парни очень хладнокровные, как пишут в личных делах, психологически устойчивы. Если мы пушечное мясо, то они мышцы войны. «Образец», — говорит здоровяк в плаще. «Они сказали, что лучше всего будет, если мы доставим им образец, тогда они вернут Нию». «Твоя дочь, как я понял?» Костыль смотрит на него с прищуром. «Да», — отвечает за здоровяка Олег. «Его дочь и моя... моя...» «Ясно», — кивает Костыль. «Значит, мужики, я так понимаю, что каждый из нас видит свой кусок картинки. Сейчас я дам полный расклад. Это секретная информация, но раз уж мы оказались на одном острове, то есть теперь уже в одном дирижабле, приходится идти ва-банк». «Ты из погранохраны?» — спрашивает здоровяк, останавливаясь напротив костыля. «Не нужно вопросов», — морщится тот. «Я все скажу сам». «Диах. Хорошо». Костыль сует в карман камуфляжа прокушенную руку, не обращая внимания на то, как напрягся здоровяк. Я с ужасом жду, что сейчас он достанет оттуда пистолет или гранату. От костыля всего можно ожидать. Но он вытаскивает лишь какую-то грязноватую тряпицу и неловко перематывает руку, одновременно собираясь с мыслями. «В общем, — говорит наконец костыль, — все вы оказались тут по разным причинам и занимаетесь разными делами, но всех вас объединяет одно — вы ни хрена не понимаете, что происходит в центрами». «Ты понимаешь», — ворчит здоровяк. «Не перебивайте меня», — почти кричит костыль. «Да, я понимаю. Понимаю, потому что занимаюсь центрумом много лет. И работаю в организации, которая делает это еще более долгое время. В общем, когда люди поняли, что устройство Вселенной имеет свои особенности, сильно отличающиеся от общепринятых, что существует серединный мир, а точнее перекресток миров, стала необходимость взять этот перекресток под контроль. Это была первоочередная задача, и ее мы выполнили. Тогда Центрум был впереди всех по развитию технологий, науки, культуры и всего прочего, что зовется цивилизацией. Вы все привыкли, что здесь, называя вещи своими именами, разруха, бардак, руины, и лишь в некоторых местах имеются островки нормальной жизни. Я видел старинные записи, кинохронику, которой более 150 лет. Эти пленки хранились на Земле и поэтому не пострадали от молекулярки. Так вот тогда Центрум был единым, мощным, процветающим, развитым государством. Посреди нынешних пустынь и лесов стояли большие города. По железным дорогам мчались скоростные поезда, моря бороздили большие корабли, в небе летали геликоптеры и самолеты. Возделанные поля, университеты, заводы и фабрики, детские сады и школы, Центрум совершил огромный скачок вперед в своем развитии и стремился наладить сотрудничество с другими похожими мирами, чтобы развивать технологии на взаимовыгодной основе. Одним из таких миров была наша Земля. Сенат Центрума разработал целую программу по внедрению новейших изобретений. Для подготовки населения Земли к научно-технической революции использовалось то, что сейчас называется пиар-компания. Сотни инженеров, журналистов, писателей Земли посещали лаборатории и производства. Им показывали летающие дома и плавучие города, электростанции и радиопередатчики, возили по всему континенту на поездах и локомобилях. Потом эти люди возвращались на Землю и пропагандировали все это на страницах газет и книг, в университетах и институтах, на заседаниях научных обществ и среди промышленников, заинтересованных в прогрессе. Да, это были агенты влияния, агенты иного мира, но они работали за идею. Земля рванулась следом за Центрумом, стремительно преодолевая свою отсталость. Вы все читали Жюля Верна. «Подожди, Омега», — пробасил здоровяк, — «это все понятно. Жюль Верн, Муль Верн, технологии, мехнологии. Ты скажи, зачем это все было нужно Центруму?» Костыль вздыхает так, словно на лекции по кибернетике профессору задают вопрос, а сколько будет 2 плюс 2? Центруму нужен был союзник. Сильный, надежный, технократичный, если угодно. Не миллионы солдат, а цивилизация, сделавшая такой же выбор в своем развитии, сделавшая ставку на научно-технический прогресс. «Союзник против кого?» – спрашивает Олег. «Перестаньте задавать вопросы!» Костыль опять психует. «Я все расскажу сам. Итак, Центрум обрел в лице Земли союзника. У нас начали развиваться новые технологии, экспортированные, если называть вещи своими именами, из другого мира. Одновременно шла подготовка населения развитых стран Европы и Америки к новым научным данным о существовании иного мира. Земляне должны были принять Центрум как старшего брата, сильного, доброго и готового всегда прийти на помощь. Если кто-то из вас читал раннюю фантастику XIX века, то знает, в ней нет инопланетян-агрессоров. Ну, или почти нет. В общем, программа Сената Центрума работала и уже должна была дать первые плоды, но тут противник нанес упреждающий удар. В один далеко не прекрасный день здесь началось то, что известно всем под названием высокомолекулярной чумы. Противиться ей Центрум оказался не в состоянии, и его цивилизация в течение нескольких лет оказалась на грани гибели. Это была война без правил, без армий, но с миллионами погибших. Сенат просчитался, их цивилизация была не готова к такому типу противостояния. Враг оказался на голову выше технологически и использовал свое превосходство очень эффективно. Неожиданно для самого себя я коротко спрашиваю. «Очаг?» «Да», — не поворачивая головы, отвечает Костыль. «Мы называем этот мир очагом. Именно оттуда родом сам принцип технократической цивилизации, но правительство очага придерживается совсем другого принципа развития. Там считают, что распространение, а тем более передача технологий, это угроза их миру и всячески ограничивают прогресс. Говоря языком политологов, Центрум в данном случае стал примером теллурократического пути развития, а очаг талосократического. Центрум подтягивал своих соседей до своего уровня, а очаг всеми силами старался не допустить этого. Высокомолекулярная чума – своеобразная кара за тот путь, что выбрал Центрум. «Омега, ты интересно рассказал, но при чем тут моя дочь?» Здоровяк буравит костыля тяжелым взглядом. «Время дорого», — поддакивает ему Олег. «При чем?» — машет рукой костыль. «Все мы тут теперь при чем? Еще раз прошу, ребята, не перебивайте, у меня жутко болит голова, а я ею работаю. Истина рождается не в спорах, а после анализа информации. Именно этим сейчас занимаются ваши мозги. Полчаса, потраченные на новые знания, сэкономят вам дни и месяцы бесцельных метаний по жизни. Поэтому сядьте ровно на свои задницы и слушайте». Все затыкаются. Здоровяк в плаще действительно садится на приступку у странной конструкции, напоминающей треугольные жалюзи. Смотрю на костыля с удивлением. Он стал другим, говорит иначе и ведет себя так, словно он тут самый главный. Нет, не так, не стал другим. Просто он выпустил изнутри себя свою истинную личность, свое настоящее «я». Это усталый и не очень, видимо, здоровый человек, который тянет тяжеленную фуру, груженную проблемами. Тянет и при этом должен демонстрировать всем окружающим, что никакой фуры нет и в помине, а он просто прогуливается с тросточкой и моноклем. Костыль, между тем, продолжает говорить. «Земля ничем не могла помочь Центруму в борьбе против той дряни, что пожрала все углеводороды и производные из них. В течение пары лет встал весь транспорт, теплоэлектростанции, исчезла телефонная и радиосвязь. Остановились заводы и фабрики. Но это было только начало. Экономика еще вчера процветающего Центрума обрушилась. Миллионы людей остались без работы, продукты питания подорожали в десятки раз, начались катаклизмы и землетрясения из-за того, что изменилась структура и плотность нефтеносных пластов. В гигантских провалах погибали целые города. На этом фоне бывшие едиными провинции Центрума решили, что выживать будет проще в одиночку. Их правительства говорили примерно одно и то же. «Мы кормим все эти Сурганы, Анелли, Цады, Лареи и так далее. А хлеба самим не хватает. Отделимся и заживем припеваючи». Попытки удержать провинции привели к гражданской войне. В Центруме воцарился хаос. И вот тогда и была зафиксирована первая попытка проникновения эмиссаров очага на Землю. Стало ясно, что если мы продолжим развивать технологии, переданные из Центрума, нам не избежать его участи. Земля была вынуждена вмешаться во внутренние дела погибающего мира, чтобы попытаться навести здесь порядок. Так появилась пограничная охрана. Поначалу и... Этого никто из вас абсолютно точно не знает. Интербригады добровольцев разделили воюющие провинции, выступив в роли миротворцев. Когда война была остановлена, пришло время укреплять границы между мирами. Центрум покрылся сетью застав. Но очаг, и это понятно, не оставил попыток нанести удар по земле. Они использовали разные способы, от внедрения агентуры в правительство ряда стран до поставок так называемых цивилизационно-социидальных технологий. «Ядерное оружие?» — спрашивает Олег. «Да», — кивает костыль. «Им почти удалось ввергнуть Землю в войну, у которой не могло быть победителя. Вы даже не представляете, каких усилий нам стоило остановить это безумие». «Ты, Омега, все время говоришь «мы», «нас», — влезает здоровяк. «А кто это такие? Ну кто это «мы»?» На мгновение костыль надевает свою привычную маску и жестко режет. «Вам это знать не нужно. Я и так сказал слишком много. Перехожу к современности. Сейчас ситуация такова. Очаг снова делает ставку на дестабилизацию обстановки в Центруме. Их план прост и эффективен. В условиях тотальной войны на континенте уничтожить или максимально ослабить систему пограничного контроля, создать мощный плацдарм и провести массированную атаку на Землю, используя проводников-контрабандистов и специально подготовленных агентов. Кстати говоря, они предпринимали несколько попыток внедрения диверсионных групп, чтобы забросить на Землю так называемые молекулярные бомбы, но на данный момент мы предотвратили эту угрозу. В грядущей войне очаг сделал ставку на Сурган. Вначале там привели к власти правительство, ориентированное на войну, а затем предоставили сурганцам ограниченные технологии, позволяющие создать те виды оружия, которые дадут этому государству возможность доминировать на континенте. Танки, дирижабли, ствольную артиллерию больших калибров и так далее. Параллельно очаг готовит к войне и Клондайк, чтобы конфликт получился максимально кровавым и затяжным. «Ловить рыбку лучше всего в мутной воде», — подает голос Олег. «Именно», — соглашается Костыль. «Наше руководство в этих условиях приняло решение начать контр-игру, дабы сохранить статус-кво в центруме. Экспансия Сургана должна быть остановлена в самом начале. Располагая разведывательной информацией о планах первого удара сурганцев, мы поступили жестоко, но это, увы, необходимая жестокость. Через нашу резидентуру в одном из государств Центрума создана политическая партия с патриотической идеологией, которая готовит боевые отряды, способные остановить бронированные армады Сургана. Но для этого нам крайне необходимо передать известный вам образец нашим союзникам. Передать для того, чтобы они успели создать необходимое количество копий. Надеюсь, теперь вы все понимаете, какую важность и ценность он имеет. Вопросы? Повисает тягостное молчание. Первым подает голос Олег. «А почему вы не перебросите туда, ну, куда вам надо, сразу нужное количество этих ваших образцов?» «Потому что это очень большие объемы», — разводит руками Костыль. «И о них сразу станет известно агентам Сургана и очага. Вайбер, как вы знаете, не дремлет. Сам факт, что они вообще узнали об этой операции, уже говорит о многом. На Земле сейчас ищут крота, поставляющего информацию. Счет пошел на неделю, а может быть и на дни. Сурган готовится к вторжению в ту страну, о которой я говорил». «Воломею?» — спрашивает здоровяк скорее для проформы. Ему и так понятно, кого первым атакует Тангол. «Этого я тоже не могу вам сказать», — спокойно отвечает Костыль. «Эй, амиго, что-то ты завез арбу на камне», — качает головой здоровяк. «Как так? Образец один? А вы хотите изготовить много его копий за несколько недель? Или у тебя там стрела для лука?» Костыль устало улыбается. «Извини, Геноцвале. Я и так раскрыл слишком много карт. Думать нужно не об этом. Не обижайтесь, парни, но все это не вашего ума дело. Просто теперь вы знаете, что на одной чаше весов предотвращение большой войны в Центруме и атаки на Землю, а на другой — жизнь одного человека, близкого вам, дорогого, но одного. Ох, зря Костыль это сказал, зря. Здоровяк вскакивает, как будто его подбросило пружиной. Маузер пляшет в руке, глаза горят праведным гневом. «Ты!» — орет он, подскочив к Костылю. «Ты! Убью! Сын шакала, как твой поганый рот! Я люблю эту девушку!» — вторит ему Олег и норовит сунуть Костылю кулаком в лицо. Все явно может закончиться плохо. Пытаюсь вмешаться. «Народ, хорош орать! Я вот вообще в этой истории ни ухом, ни рылом, я просто посыльный, и то не дергаюсь!» «Заткнись!» — машет на меня маузером здоровяк. «Уроды, шакалы, девочка моя!» «Так...» — очень тихо говорит Костыль. И вдруг действительно становится тихо. «Я рассказал вам все это вовсе не для того, чтобы убедить вас принести девушку в жертву. Поверьте, я мог бы развернуть всю ситуацию так, что вы сами умоляли бы меня поступить именно так, но мы не звери, чтобы покупать успех чужой невинной кровью. Поэтому сядьте все и успокойтесь. Шансов у нас мало, но они есть. Сегодня ведь треть Абау по сурганскому календарю. Завтра день Грауна Проклятого. Я предлагаю поступить следующим образом». Дирижабль набирает высоту. Костыль садится на пол, опираясь спиной на стену, вытягивает ноги и закрывает глаза. Я подхожу, присаживаюсь рядом на корточке, пихаю его в плечо. «Слышь, братан, я вроде понял поболее других, но все же, как вы собираетесь делать копии РПГшки? Это ж завод нужен, здоровый, станки, рабочие, инженеры. А в Краймаре вроде с этим туго, а?» «Понял и молчи», — не открывая глаз, говорит Костыль. «Мы с тобой, гонец, эту кашу будем хлебать до упора, так что обоим хватит. Не лезь поперек батьки с ложкой». «Ну и хрен с тобой. Я выпрямляюсь, собираюсь пойти поискать место, чтобы тоже покемарить, хотя сделать это под дикий орган, бьющий по ушам, будет затруднительно». «Умножитель», — вдруг говорит Костыль. «Ты же романтик, гонец, а романтики верят в байки. Умножитель». Вот тут меня, признаться, пробивает. Аж в ушах звенит. Неужели правда? Неужели умножитель существует? Сажусь у противоположной стены, гляжу, как здоровяк управляет своим кораблем, дергая за полоски на жалюзи, как Олег ему что-то втолковывает, а у самого в голове одно слово только — умножитель. На самом деле это мечта любого человека, вот вообще любого. Представьте себе, есть такое место, неважно где, ты к нему подходишь и кладешь, ну, скажем, 5000 рублей одной купюрой. Хренак, их уже 2. А через минуту 10. А через час 1000. Все, конечно, одинаковые, но кто в магазине будет смотреть? А можно слиток золота размножить или бриллианты какие-нибудь. В общем, это богатство на всю жизнь. Только вот каждый из контры, из погранцов и всех остальных знает, что умножитель — это легенда, байка, миф. Костыль, гад, такой прав. Я наверняка в самом деле романтик, потому что байка эта мне всегда нравилась. Она короткая, на одну сигарету, как говорится. Жили-были 2 контра. Таскали с земли в центрум и обратно всякую мелочевку, батарейки там, сверла и фрезы, парфюм. В Клондале местные модницы очень уважают Диор и Шанель. Ну и как-то раз на пустошах севернее Лермора нарвались они на патрульный отряд погранцов. Те на спиртоходе были, а местность вокруг плоская, как шахматная доска. В общем, пешком не уйти. А у наших контров при себе запрещенка была, целый рюкзак. Если с ней поймают, то все, хана или расстрел, или в следственный отдел отправят, чтобы заказчика выявить. А потом опять же. В общем, попытались контры оторваться. Когда стало ясно, что не получается, отстреливаться начали на удачу. Вдруг пулька удачно тюкнет, и спиртовка взорвется. Всякое же бывает. Но не прокатило, погранцы их обложили и давай стрелять на поражение. Одного ранило, сильно ранило, внутри чего-то задело. Второй видит дело тухляк, открывает портал и тянет кореша за собой. А погранцы не отвязываются. Тоже порталы открывают, место там удачное в этом плане. Контра с земли опять в портал и вынесла их в какой-то глухомане на север, в горах. Тот, что целый, видит приятель его совсем плохой. Глаза закатил, синеть начал. Надо промедол колоть, а у них на двоих всего 2 шприца и было. Один в самом начале использовали, а второй полупустой. То ли кайф кто-то ловил, то ли еще почему. Пытается контр открыть портал, а у него не выходит. Друг стонет, зубами скрипит. Кругом лес да камни. Ну все, думает здоровый. Тут я его и похороню. На всякий случай поднимается вверх по склону, идет, а сам молится: «Господи Боже, как же я его жене и детям в глаза посмотрю?» И тут вдруг видит портал сам по себе, стационарка. Редкая штука. Парень сунулся туда проверить, мало ли куда он ведет. И оказался в мире, где небо багровое, а земля серая, как пепел. Дышать вроде можно, но больше ничего. Ямы, камни, песок. Скудоумная местность, короче. Разозлился контра, кричит: «Господи, я тебя просил кореша спасти, а ты меня куда завел? Ему уже и децл промедола не поможет. Двойная доза нужна». В общем, кинул он с горя шприц в яму и обратно к порталу пошел. Стационарки всегда в одно и то же место выводят, четко. Пошел, да запнулся, упал, а когда поднимался, то оглянулся и увидел, лежит в ямке не один, а штук 40 шприцов. И в каждом децл промедола, как в самом первом. Схватил он сколько смог в обе руки и побежал быстрее. Корешу помог, обколол, из комы вывел, а потом уже нашел, как портал на землю открыть. Раненого спасли, а тот контр, что целый был, много лет потом ту стационарку искал, чтобы в мир умножителя попасть. Да все без толку. Вот такая история. Я в умножитель верил примерно как в сивку-бурку, вещую каурку, то есть вообще никак. Но я и в поющий призрак верил так же, а он не просто существует. Я, блин, горел и в нем сейчас сижу. Стало быть, костыль не врет. Тогда у них действительно все на мази. В умножителе можно из одного РПГ сделать 1000, а то и 2, вообще не напрягаясь. Сделать, а потом на этом вот дирижабле, например, и вывести. Тут меня еще раз бросает в жар. Стало быть, этот Кацо с Маузером и влюбленным джигитом нас не случайно ловить отправились? Как там в анекдоте? Все учтено могучим ураганом. Начальники костыля рассчитали всю партию наперед, получается. Мы тут пыжимся, прыгаем, дергаемся, а по сути ничем особо не отличаемся от инсектоидов. У них капистанг заставляет своих бойцов действовать силой мысли. И нас тоже заставляют, только принцип маленько другой. Манипуляция называется. Когда перед голодным человеком кладут кусок хлеба, нетрудно предположить, что он встанет, подойдет и возьмет его. Это вот она и есть манипуляция. Мне вдруг становится весело. Очень может быть, что жить кому-то из нас, а может быть и всем вместе, осталось полдня от силы. План у костыля, что называется, зачетный. Только было бы здорово, если бы его выполняла рота спецназа, а не двухметровый грузин-неврастенник, влюбленный пацан с руками, как у пианиста, уставший до полусмерти костыль и я. Человек, прямо скажем, бывалый, но заточенный совсем под другие войны. Собственно, именно поэтому мне и смешно.